Обращение в связи с переименованием библиотеки колледжа Уитон, 1973 год. Я поздравляю этот любимый мой колледж с тем, что у него есть библиотека. Если преподаватель что-нибудь забудет, ему не будет нужды притворяться, будто он знает то, что забыл. Он сможет отправиться в библиотеку и посмотреть там все, что необходимо. Или заставит пойти туда какого-нибудь студента. У Витания никому нет смысла искажать факты, если только он не ленится жить. Если библиотека колледжа сгорит, это не станет интеллектуальной катастрофой, подобной пожару Александрийской библиотеки в Египте. В Александрии просто отсутствовали дубликаты многих книг. С тех пор наша цивилизация развела в себе настоящую манию дублирования. Поскольку у нас так много всевозможных дубликатов, мы можем сказать, что наша культура надежно защищена от пожаров. Я полагаю, что мы вполне без боязни впасть в противоречие можем сказать, что во многих утраченных книгах Александрийской библиотеки было много чепухи. Люди тех времен верили в вещи, которые не могли быть правдой, это были достойные сожаления времена. Александрийцы верили в то, что наш мир – центр Вселенной. Они не знали, что причиной болезни являются крошечные животные и несчастливое детство. Они сражались на ножах. Обо всем этом есть информация в вашей библиотеке, о том, как жили те люди и на кого они были похожи. Про нас там тоже много имеется. Новые книги про нас – прибывают в библиотеку каждый день. Какими нас изображают в этих книгах? Мы – смесь добра и зла. Меня восхищает и ставит в тубик комбинация добра и зла, которая составляет мою сущность и сущность всех людей, но мне уже трудно заставить людей говорить об этом. Люди смущаются. Меня восхищает комбинация добра и зла, содержащаяся в томах вашей библиотеки. Ради справедливости замечу следующее. Во время Второй мировой войны люди моего поколения в Америке жили в плену иллюзий относительно своих моральных качеств. Мы считали себя безусловными носителями добра. Это получилось от того, что Америка вела справедливую войну. Большинству людей не снилось столь возбуждающие душу и тело переживания. Обычно войны заканчиваются тем, что их ветераны чувствуют себя преданными, а свою жизнь ощущают бессмысленной, потому что бывших воинов убеждают, армии с обеих сторон фронта в равной мере являлись носителями зла. Совсем не так было с американскими ветеранами Второй мировой, как и с ветеранами из Англии, Канады, Австралии, Франции, со всеми, кто воевал на нашей стороне. Поначалу, поскольку решили воевать с немцами, мы могли просто сказать «нацисты плохие». Так всегда бывало в войнах до относительно недавнего времени, чтобы чувствовать необходимое воодушевление на поле боя, ты обязан обозвать врага исчадием ада. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что немцы в этой войне действительно проявили себя как настоящие служители сатаны. В их адрес и раньше звучали обвинения в том, что, дескать, во время Первой мировой они делали из человеческой плоти мыло и свечи. Но во время Второй мировой войны это было действительно так. Теперь мы реально воевали с тем, что находилось за пределами норм человечности. Для нас все это обернулось очень плохо. Мы же были просто пустоголовыми детьми, как и вообще все солдаты, дерущиеся на земле. В наше сознание можно было заложить что угодно, и мы верили в это. Верили в то, что поскольку наши враги являются носителями абсолютного зла, то мы по контрасту невероятно чисты и невинны, и иллюзия чистоты, для существования которой тогда до известной степени было основание, сегодня стала нашим проклятием. Поэтому я радуюсь, что в вашем колледже есть библиотека, ведь библиотека – память человечества, и она постоянно напоминает нам, что человеческое существо в известных пределах лишено чистоты и невинности. Выскажусь иначе, все люди до известной степени пребывают во власти жадности и жестокости, а еще и ярости без всяких причин. Вот я стою перед вами, через несколько дней мне исполнится 50 лет. Почти полвека я воображал, будто реагирую на окружающую меня жизнь, как человек отзывчивый и справедливый, время от времени, по соответствующему поводу, спуская на кого-нибудь собак. Но только недавно с помощью врача я понял, что спускаю этих собак каждые 20 дней, независимо от того, что происходит. Я становлюсь злым без всякого повода. Вот оно, зло, живущее во мне. Чтобы никто из вас не нервничал, сообщу, что Везувий в ближайшие 6 дней извергаться не собирается. Я не чист и не невинен. Мы, как нация, отнюдь не чисты и невинны. И я настаиваю, что в самой сердцевине американской трагедии, которая наиболее характерно иллюстрируется массовым убийством мирного населения деревенской общины Милай, лежит иллюзия, порожденная в нашем сознании Второй мировой войной. В войне между добром и злом мы всегда, что совершенно естественно, будем на стороне добра. И именно поэтому мы так не сдержаны в использовании оружия. Мы так доверяем себе в отношении оружия, что во многих американских домах его держат свободно, как домашних животных. Слишком многие из нас связаны с пистолетами и револьверами, фамильярными отношениями. Но эти штуки должны вызывать у нас на коже мурашки страха, ведь это машины для убийства. Мы должны бояться их, как рака, цианида и электрического стула. Мой отец коллекционировал пистолеты, держал их в смазанном состоянии. Этими машинами для убийства людей он обменивался с такими же чикнувшимися на оружие. Именно так отец доказывал Индианаполису, штат Индиана, что он не баба, не слабак, хотя и занимается искусством, он был архитектором. Я же просто уехал из Индианаполиса, что по сравнению с плеванием в потолок и коллекционированием оружия было несомненным шагом вперед. Какое отношение все сказанное мной имеет к библиотеке у Уитоне? Кроме прочего, здесь есть много историй про оружие, как исторических книг, так и романов, про эффективные способы использования взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Не исключено, что подобные развращающие ум правдивые истории и романы несут ответственность за недостатки американского национального характера в не меньшей степени, чем Вторая мировая война. Я не настолько сведущ в этих делах, чтобы говорить от имени историков, изучающих эволюцию человеческой жестокости, о том, как выигрываются и проигрываются войны. Я могу представлять только романистов и хочу за всех нас попросить у вас прощения. Множество историй, написанных нами, заканчиваются стрельбой, сведением счетов и смертью, а миллионы и миллионы простаков ошибочно принимают наши рассказы за модель современной жизни. Мы так часто заканчиваем свои сюжеты сведением счетов и смертью, потому что мы слишком ленивы. Среди выстрелов долго не проживешь, однако это превосходный способ закончить рассказ. Но для Ли Харви Освальда, Сирхан Сирхана и Артура Бремера это оказалось чем-то большим, чем просто конец истории из книги. Для них подобная концовка стала в высшей степени убедительным мифом, современным уроком морали и благородства. Какие еще разрушения учинили рассказчики? Понятно, они делали это без злого умысла, просто решали технические задачи, присущие особенностям их профессии. Перестрелка – отличный способ завершить рассказ, а это очень непросто. Сложно также поддерживать в читателе или зрителе интерес на протяжении долгого времени. Обнаружили, что аудитории сделать это легче, если ей не нужно в равной степени переживать за всех персонажей истории. Поэтому наряду с героями, чью судьбу нужно было тщательно оберегать, рассказчики включали в свое повествование персонажей, бывших, так сказать, расходным материалом, таким же, как прокладки Kleenex. И эта особенность беллетристики тупыми милашками была воспринята как модель жизни. Ужасным примером того, как беллетристика и действительность меняются местами, стала мясорубка в тюрьме Аттика, штат Нью-Йорк, когда во время восстания заключенных полиция в отсутствии зачинщиков использовала автоматическое оружие против статистов разыгравшейся драмы. Какие еще дикие идеи писатели случайно внедряют в сознание людей? Непроходимые тупицы полагают секс. Нет, в этом мы не виноваты. Ругать нужно кого-то другого, имен не называю. Однажды моя теща написала мне из Индианаполиса, из дома для умеренно состоятельных вдов, где она жила. Теща настаивала, чтобы я перестал использовать в своих книгах грязные слова из экономических соображений. Уверила, что прекрасно понимает меня. Используя эти слова, я надеялся продать как можно больше книг, но результат был противоположным, по крайней мере, в том доме, где она жила. Ее приятельницы не хотели покупать мои романы именно из-за грязных слов. В моей книге, о которой упоминала теща, американские солдаты говорят так, как говорят американские солдаты. И я был рад, что мне никто не запрещает писать подобное. Я думаю, что на каком-то уровне получал удовольствие от свободы, позволявшей мне шокировать своими книгами пожилых леди. А когда 10 лет назад студенты и авторы настаивали на своем праве использовать любое, даже самое грязное слово, многие наши испуганные сограждане увидели в этом форму агрессии. И они были правы. Наипервейшее желание многих фанатиков свободы слова состоит в том, чтобы подколоть блюстителей нравов и приличий. Это же так занятно. Но у легализации забавных, милых и отвратительных слов было одно прекрасное следствие. Мы не только смогли теперь совершенно свободно называть вслух и принародно любую часть нашего тела, что повысило уровень нашего духовного здоровья и понимание того, как устроены наш организм и душа. Теперь мы могли обсуждать что угодно. Когда моя мать, да благослови Бог ее душу и ее колени, держа меня на коленях, воспитывала во мне навыки приличного поведения, я узнал, что не имею права обижать кого-либо разговорами о человеческих выделениях, репродукции, религии или источниках благосостояния человека, с которым говорю. Теперь обо всем этом мы имеем право рассуждать. Так называемый «хороший вкус» не станет более уродовать наше сознание. Самые мрачные табу, как и запрет на разговоры о сексуальности и выделениях, религиозное лицемерие и преступно нажитое богатство. И если мы соберемся искренне и правдиво вести разговор о том, чем является Америка и чем она станет в будущем, то должны вести наше обсуждение в совершенно неприличной стилистике или вообще не обсуждать ничего. Думаю, что какие-нибудь писатели создали в вашей библиотеке некий запас коммунистических идей. Дай им только шанс, и они сделают это. Разложат повсюду в укромных уголках, подобно пасхальным яйцам. Я и сам сторонник более справедливого распределения труда и богатства. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Есть ли более американская в своей сущности идея, более пуританская? Эти слова следовало бы выгравировать на Плимутском камне, на который ступила нога первооткрывателя. Достойная была бы надпись при всей своей экзотичности. Но я не марксист и не маоист. Я принадлежу к миру искусств, и мои ближайшие друзья принадлежат к миру искусств. А при марксизме или маоизме, как при любой другой форме монолитной диктатуры, нас просто размажут по стене. А я не хочу, чтобы меня размазывали по стене. В отличие от своих коллег, я не думаю, что Америка так поступит. Это очень консервативная нация. Она продолжает делать то, что всегда, хорошо это или плохо. Америка будет плохо относиться к цветным. Она всегда плохо относилась к цветным. По-прежнему будет позволять своим писателям делать и писать то, что они хотят, это тоже в ее традициях. Америка слишком ленива, чтобы быстро меняться. И мне повезло, что я такого цвета, какого есть, и делаю то, что делаю. Америка для меня. Что касается разнообразных планов относительно того, как сделать Америку лучше, чем она есть, я думаю следующее. Большие семьи в стабильном окружении могут сделать гораздо больше, чем правительство. Что до последних выборов, так я голосовал за МакГоверна, и мы заслужили поражение. Это не конец света. Конец света мог бы быть во Вьетнаме. В каждом человеке заложен потенциал величия. Мне кажется вполне возможным, что Ричард Никсон, как любой другой неудачник, может стать великим. Для этого ему нужно побороть в себе зло, нежелание следовать Конституции. Мы все должны бороться с тем злом, какое в нас живет. Уильям Ф. Бакли в своей недавней колонке написал, что в случае поражения Никсона я прыгал бы от радости. Это потому, что я сделал карьеру на презрении к Америке. Его слова доказывают, как мало он меня читал. Бакли также заявил, что я зарабатываю на разговорах о любви. Вообще-то к любви я отношусь с подозрением, и любая моя честная биография это показала бы. Если кто-нибудь говорит мне, что он меня любит, я чувствую, словно к моей голове приставили пистолет. Что в подобной ситуации может ответить человек? Только то, что требует тот с пистолетом. Я тебе тоже. К черту, любовь, и да здравствует кое-что иное, на описание чего у меня еще даже нет слов. Итак, снова о добре и зле, содержащихся в вашей библиотеке. Книги, фильмы, пластинки, пленки и картины, которыми вы владеете, во всем этом воплощено лучшее, что было и есть в людях, их создавших, хотя они в жизни по разным причинам были объектом презрения. Лучшим примером того, как из зла произрастает добро, являются в высшей степени гуманные произведения Луи Фердинанда Селина, французского врача и романиста, который после Второй мировой войны был осужден как военный преступник. Луи Фердинанд Селин – псевдоним, настоящее его имя – Луи Фердинанд де Туш. Родился он в бедной семье и проработал большую часть своей взрослой жизни врачом, за мизерную плату лечил бедняков. Его ранние романы я прочитал, ничего не зная об антисемитизме автора. Не было антисемитизма и в этих книгах, но и я, и другие читатели Селина ощущали, что мы общаемся с великим человеком. И это действительно так, его величие состояло в том, что он ценой мучительных поисков нашел в себе добро и показал нам, пусть так и будет. Он ушел из жизни, умер от естественных причин 1 июля 1961 года. Любопытно, что в этот же день застрелился Эрнест Хемингуэй. Так я и закончу свою речь. Спасибо.